Беломор раздраженно глянул на стабилизатора, а потом нагнулся и осмотрел свои брюки. Сначала одну штанину, потом другую. Его глаза засверкали, будто неожиданная мысль осветила их изнутри солнечным зайчиком. Он выбежал из пустого отсека, выдергивая из кармана универсальную отвертку. На все последующие действия осталось 3 минуты. Беломор бросился к хронометру и вонзил отвертку в один из винтов, державших резную раму в панели. — Эй, вы что делаете? — вскричал, — хрен поймаешь. — Это произведение искусства. — Сидеть. Досмотр еще не закончен. Наконец Беломор выдрал хронометр из панели и потащил его в пустой отсек. До конца досмотра оставалось 2 минуты, когда он поставил хронометр на пол так, чтобы циферблат был виден из коридора. Потом он выбежал в коридор и оттуда взглянул на хронометр. До конца досмотра по-прежнему оставалось 2 минуты. Секундная стрелка перестала двигаться. Беломор присмотрелся. Нет, секундная стрелка все же двигалась, но уже со скоростью минутной. — Подойдите ко мне, — поманил Беломор. — Как вы объясните это явление? Хрен поймаешь, подошел, посмотрел, ничего не ответил и обмяк щупальцами. — Очень хорошо, — одобрил его поведение Беломор. Досмотр, как и положено, продолжается еще 2 минуты. Но в этом отсеке они почему-то растянуты на 2 часа. Так, что ж, подождем. И повернулся к стабилизатору. Я вызову буксир, а ты присмотри за ним. — Не беспокойтесь, — пробурчал хрен поймаешь. — Я сопротивления не оказываю. После конфискации всего барахла я могу быть свободным? — Конечно. Закон есть закон. Жаль, что вы не пытаетесь свернуть мне шею и удрать. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы выглядите за решеткой. — На это вы меня не спровоцируете. Беломор представил, как выглядит этот галактмен на фоне решетки, ухватившись за нее всеми щупальцами. Он вышел из звездолета и стал разглядывать южный рукав галактики. Следовало сообщить в управление охраны среды, чтобы прислали буксир и отвезли звездолет в ближайший порт. Еще следовало сообщить начальству, что дело не табак, а гораздо лучше. Но прежде всего следовало... Беломор оглянулся. Прежде всего следовало перекурить. Он вытащил сигару, который незаметно увел со стола, хрен поймаешь, и украдкой закурил. Черт с ним, с запретом, это соплякам нельзя, а ему ради такого случая можно. Голова закружилась. Нет, и ему нельзя. Вернуться, что ли, и объяснить каракатице, что нравственно, а что без? Впрочем, глупо читать мораль такому солидному и законченному галактмену. — Командор, табак! — послышался ликующий голос стабилизатора. Беломор вернулся в звездолет. Отсек номер 9 уже не был пустым. Он был до отказа забит картонными коробками с сигаретами. Какой уважающий себя контрабандист отправится в дальний рейс с пустым отсеком? — Как вы догадались? — изумлялся стабилизатор. — Все дело в том, что перед тем, как войти в звездолет, я вычистил брюки, — усмехнулся Беломор. — Ну и что с того? — А когда я вошел в пустой отсек, ты сказал: — Командор, вы опять запачкали брюки. — Ну и что с того? — Ну не мог же я опять влезть в какую-то лужу. Луж не было. Ты увидел на брюках грязь, которой уже не было. Ты увидел мои брюки такими, какими они были 2 часа назад. Вот я и предположил, что время в отсеке растянуто. Табак там, но его еще не видно. Еще. Но он должен появиться сразу после окончания досмотра. — Вот видите, — уважительно сказал стабилизатор, — вот что значит аккуратность. Если бы вы не почистили брюки, хрен бы вы его поймали. Эти брюки Беломор сегодня надевает, хотя они протерлись кое-где, а на коленях обвисли. Ну, да это в его стиле.